Рикки-тикки-тави. В нору к смерти лезет смело красноглазый Рикки-тикки. Вылезай-ка накатуда, проплеши нам пляску смерти. Стали мы друг против друга. Начинай-ка нак. Вьются вихрем петли, круги. Эй, живее нак! Одному конец здесь верный. Эй, спасайся, нак! Вот и промах беспримерный. Горе тебе, нак! Глава первая. Это будет рассказ о Великой войне, которую вел Рикки-тикки-тави один на один в ванной комнате на большой даче близ Сеговли в Индии. Дарзи, птичка портной, помогала ему, а Чучундра, мускусная крыса, давала ему советы. Хотя она никогда не решается выходить на середину комнаты, но всегда жмется к стенам. Самую же войну вел один Рикки-тикки. Рикки-тикки был мангуст. Спинкой и хвостом он походил на котенка, но головой и своими движениями напоминал больше хорька. Глаза его и кончик подвижного носика были розового цвета. Он мог почесать какой угодно, передней или задней лапкой, всякое местечко своего тела. Он также мог распушить свой хвостик, так что он становился совершенно похожим на ламповую щетку. А его боевой крик, когда он бежал среди высокой травы, был «Рикки-тикки-тикки-чик!». Однажды в летний день после сильного дождя поток воды вымыл его из норки, где он жил со своим отцом и матерью, и понес его вниз по канаве, прорытый дождем вдоль дороги. Он барахтался и визжал. Наткнувшись на пучок травы, выступавший из воды, он схватился за него, но в эту самую минуту лишился чувств. Когда он пришел в себя, он увидел, что лежал в саду на дорожке под горячими лучами солнца. Над ним склонился маленький мальчик, который говорил: «Бедный мангустик, он мертв. Его нужно похоронить». «Нет, подожди», — сказала его мать. «Лучше снеси его в комнату, пусть он обсохнет. Может быть, он еще оживет». Они взяли мангуста в комнату. Там один высокий человек взял его в руку, посмотрел и сказал, что он не мертв, но только захлебнулся. Они завернули его в вату и согрели. Мангуст открыл глаза и чихнул. Этот высокий человек был отец мальчика, англичанин, который только что переехал на эту дачу. «Теперь не пугайте его», — сказал он. «Мы посмотрим, что он станет делать». Но испугать мангуста нелегко, так как он весь целиком, от носика до кончика хвоста, состоит из любопытства. Правило жизни всех мангустов — бегай и ищи. И Рикки-тикки был настоящий мангуст. Придя в себя, он прежде всего попробовал вату, в которую он был завернут, и решил, что она невкусная. Затем он побежал по столу, присел, чтобы привести в порядок свой наряд, почесался лапкой и после всего вспрыгнул на плечо мальчику. «Не бойся, Тедди», — сказала мать. «Он хочет с тобой познакомиться». «Ой, он щекочет мой подбородок», — сказал Тедди. Рикки-тикки заглянул между воротником и шеей, понюхал у мальчика в ухе, затем стал карабкаться вниз, спустился на пол и уселся, потирая свой носик. «Трудно поверить, что это дикий зверек», — сказала мать Тедди. «Я думаю, он ручной от того, что мы его спасли». «Все мангусты таковы», — сказал отец Тедди. «Если Тедди не будет хватать его за хвост, не станет сажать его в клетку, он будет весь день бегать самым непринужденным образом по всему двору и дому. Надо дать ему чего-нибудь поесть». Мангусту дали кусочек сырого мяса. Окончив завтрак, он выбежал на веранду, уселся на солнышке и взъерошил на себе шерсть, чтобы просушить до корешка каждый волос. После этого он почувствовал себя еще лучше. «В этом доме есть очень много интересных вещей», — сказал про себя Рикки-тикки. Едва ли случалось кому-либо из моих родственников попасть в такое любопытное место. Надо будет здесь устроиться надолго и все осмотреть. День он провел, бродя по всему дому. Он чуть не утонул в кувшине с водой, сунул свой носик в чернильницу на письменном столе, затем обжег его о конец дымившейся сигары, которую курил высокий человек, так как взбежал ему на плечо, чтобы посмотреть, как пишут. Вечером он прибежал в детскую, чтобы посмотреть, как зажигаются керосиновые лампы. А когда Тедди улегся в постель, Рикки взобрался к нему на подушку. Но он был очень беспокойный товарищ, так как ежеминутно вскакивал и бежал посмотреть, в чем дело, при малейшем шуме, и так в течение всей ночи. Отец и мать Тедди, подойдя поздно вечером к постели своего сына, увидели, что Рикки очень удобно устроился у него на подушке. «Ну, это мне, признаюсь, не нравится», — сказала мать Тедди. «Он еще укусит ребенка». «Нет, он этого не сделает», — сказал отец Тедди. «С этим маленьким сторожем Тедди может спать спокойнее, чем с бульдогом. Если бы в детскую вздумала как-нибудь забраться змея...» Но мать Тедди замахала руками, не желая и слушать о такой ужасной вещи. Утром Рикки-тикки явился к раннему завтраку на веранду, сидя на плече Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел у каждого, кто был за столом, переходя от одного к другому. Он пожелал познакомиться со всеми обитателями дома, так как всякий благовоспитанный мангуст надеется со временем сделаться домашним мангустом, жить в комнатах и свободно бегать по ним. А мать Рикки, которая жила в Сеговле, в доме генерала, позаботилась научить Рикки-тикки, как нужно вести себя, если случится попасть в европейский дом. Глава вторая. После завтрака Рикки-тикки выбежал в сад, чтобы посмотреть все достопримечательное. Это был большой полузапущенный сад с высокими кустами прекрасных роз, лимонными и апельсинными деревьями, кустами бамбука и зарослями густой травы. Рикки-тикки облизнулся от удовольствия. «О, это великолепное место для охоты!» — сказал он себе, и при этой мысли его хвост взъерошился, как щетка. Рикки стал осматривать внимательно весь сад, как вдруг у куста терновника до него донеслись жалобные звуки. Это были Дарзи, птичка портной и его жена. Они вдвоем выстроили себе на ветке терновника великолепное гнездышко. Для этого они соединили вместе два больших листа, сшив их края волокнами растений, а пространство между листками наполнив ватой и пухом. Гнездо качалось в воздухе, а птички сидели на его краю и горько плакали. «Почему вы плачете?» — спросил Рикки-тикки. «О, мы очень несчастны», — сказал Дарзи. «Нас постигло большое горе. Один из наших птенчиков вчера выпал из гнезда, и Нак его съел». «Да, это, конечно, большое несчастье», — сказал Рикки-тикки. «Но я здесь еще очень недавно, и не знаю, кто такой этот Нак». Дарзи и его жена не успели ответить. Вместо ответа они оба юркнули в свое гнездо. А из высокой травы, из-под куста, раздалось густое шипение. Ужасное, леденящее душу шипение, которое заставило Рикки-тикки отпрыгнуть назад на добрых два шага. Затем из травы показалась медленно голова, и за нею широкий капюшон Нага, большой черной кобры, очковой змеи, которая имела добрых 5 футов от головы до хвоста. Приподняв над землей третью часть своего туловища, змея приостановилась, покачиваясь из стороны в сторону, как качается при ветре цветок одуванчика. Так, качаясь, она смотрела на Рикки-тикки злобными глазами, которые никогда не меняют своего выражения, что бы ни было у нее в мыслях. «Ты спрашиваешь, кто такой Нак?» — сказала она. «Я Наг, перед тобою! Великий бог Брама положил эту печать на весь наш род. С тех пор, как первая кобра простерла над ним свой капюшон, чтобы защитить его от солнца, пока он спал, смотри и ужасайся!» Наг распустил свой капюшон шире обыкновенного, и тогда на задней его стороне Рикки-тикки увидел знак, который имел форму петельки от металлического крючка. На мгновение на него напал страх, но мангуст не может оставаться испуганным сколько-нибудь долго. Да к тому же, хотя Рикки-тикки еще ни разу не видал живой кобры, но мать его не раз кормила мертвыми кобрами, и потому он знал, что каждому взрослому мангусту придется со временем ловить и есть змей. Знал это и Наг, и потому страх объял также и его холодное, жестокое сердце. «Хорошо!» — сказал Рикки-тикки, и шерсть у него на хвосте стала дыбом. «Мне все равно, есть ли на тебе печать бога Брамы или нет. Но разве честно есть маленьких птенчиков, которые выпали из гнезда?» Наг не сразу ответил, все время упорно не спуская глаз с травы позади Рикки-тикки. Наг знал, что если в саду поселился мангуст, то это грозит рано или поздно смертью ему и всему его семейству. Нужно было во что бы то ни стало погубить Рикки-тикки, и для этого он решил отвлечь его внимание от того, что делалось сзади. Наг слегка опустил голову и, поглядывая в бок, сказал: «Ну, поговорим. Ты попрекаешь меня, что я съел птенчика? Ну а ты разве не ешь яиц? Почему же мне тогда не есть птенцов?» «Оглянись, посмотри, что сзади!» — внезапно запел Дарзи. Рикки-тикки понял, что не следует терять ни мгновения, и, не оглядываясь, подпрыгнул вверх так высоко, как только мог, и в то же мгновение как раз под ним просвистела голова Нагайны, злой жены Нага. Она подползла сзади, пока Рикки-тикки был занят разговором с Нагом, и рассчитывала прикончить его, но ее замысел не удался, и она издала злобное шипение. После прыжка Рикки-тикки очутился на земле, почти у самой спины Нагайны. И если бы он был старым мангустом, он бы знал, что именно теперь нужно было схватить ее и одним ударом перекусить ей спину. Но Рикки-тикки испугался ответного удара кобры и упустил момент. Правда, он укусил ее, но недостаточно сильно, и тотчас отпрыгнул назад от взвивавшегося хвоста. А Нагайна уползла злая и раздраженная. «Ах ты негодяй, Дарзи!» — прошипел Наг, подпрыгивая из травы к гнезду. Но Дарзи построил свое гнездо достаточно высоко, и оно только закачалось на ветке из стороны в сторону. Рикки-тикки почувствовал, что глаза его стали горячие и красные. Это значило, что мангуст рассердился. Он присел на задние лапы, опираясь на хвост, как какой-нибудь маленький кенгуру, и огляделся, щелкая от злости зубами. Но Наг с Нагайной успели уже тем временем скрыться в траве. Рикки-тикки не стал преследовать Нагов, так как он не был уверен, удалось ли бы ему справиться одновременно с двумя змеями. Поэтому он побежал по дорожке к дому, затем присел и стал обдумывать, что ему предпринять. Вопрос был для него серьезный. Глава третья. В старых книгах по естественной истории писали, будто если мангуста в битве укусит змея, он бежит в сторону и ест какую-то траву, которая спасает его. Но это сказка. Мангуст побеждает змею только благодаря верности своего глаза и быстроте своих ног. На удар змеи мангуст отвечает прыжком, а движения змеи так быстры, что глаз не может уследить за ними. Поэтому ловкость мангуста, когда он увертывается от удара бросающейся на него змеи, вещь гораздо более удивительная, чем всякая волшебная трава, спасающая от змеиного яда. Рикки-тикки знал, что он еще молодой мангуст, и потому он очень был горд своей удачей, когда избежал нападения сзади. Это придало ему больше уверенности в себе, и когда Тедди попался ему навстречу, Рикки-тикки очень хотел, чтобы его полоскали. Но в ту минуту, как Тедди остановился, раздался легкий шелест на песке, и тоненький голосок прозвучал. «Берегись, идет смерть!» Это был карайт, пепельно-серая змейка, которая живет чаще всего на песчаной почве. Ее укус так же опасен, как укус кобры. Но она так мала, что никто не подозревает опасности, и потому от нее тем больше гибнет людей. Глаза Рикки-тикки опять стали красными, и он стал подпрыгивать и делать странные движения, быстро качаясь из стороны в сторону, которую он унаследовал от своих предков. Эти движения делали его очень забавным, но они имели свою цель. Благодаря таким движениям он мог в любой момент броситься вперед в любом направлении. А когда приходится нападать на змею, это бывает очень важно. Рикки-тикки едва ли знал, что ему предстоит выдержать гораздо более опасный бой, чем встреча с коброй. Карайт очень маленькая змея, и потому она может совершать необыкновенно быстрые движения. И если бы Рикки-тикки не удалось схватить ее за самый затылок, змейка успела бы обернуться и укусить его в глаз или в губу. Но Рикки-тикки не знал всего этого. Его глаза налились кровью, а сам он метался то вперед, то назад, выбирая место, где бы лучше вцепиться в змейку. Вдруг карайт бросился на него. Рикки прыгнул в сторону, но маленькая змейка чуть было не вцепилась ему в плечи. И только перекувыркнувшись, он спасся от этого удара. Голова змеи мелькнула под самыми пятками Рикки-тикки. Тедди закричал на весь дом. «Смотрите, смотрите! Наш мангуст напал на змею!» И до ушей Рикки-тикки донесся крик матери Тедди. Из дома выбежал его отец с палкой, но прежде чем он прибежал, дело было уже окончено. Карайт скользнул слишком далеко вперед, а Рикки-тикки удачно прыгнул за ним, вцепился ему в спину около самой шеи и мгновенно откатился в сторону. Туловище змеи было парализовано, и она перестала быть опасной. Рикки-тикки собирался уже приняться за еду, начав по обыкновению всех мангустов с хвоста, как вдруг вспомнил, что обильная еда делает мангуста вялым, а между тем ему нужно было сохранить всю свою подвижность, чтобы во всякий момент быть готовым сразиться с нагами. Рикки-тикки оставил змею лежать на дорожке, а сам направился под куст клещевины, чтобы там вывалиться в песке. В это время прибежал отец Тедди и стал колотить палкой мертвую змею. «Зачем это он делает?» — думал Рикки-тикки. «Это совершенно не нужно. Я уже сделал все». Мать Тедди схватила на руки Рикки-тикки и стала его прижимать, говоря, что Рикки-тикки послан к ним провидением. А сам Тедди стоял неподвижно и смотрел на все широко открытыми, испуганными глазами. Весь этот шум очень забавлял Рикки-тикки, который никак не мог понять, для чего все это делается. Он думал, что мать Тедди ласкает его за то, что он валялся в песке. Во всяком случае, Рикки-тикки чувствовал себя наверху блаженства. Вечером за ужином, свободно гуляя по столу среди стаканов, он мог объедаться самыми вкусными вещами. Но он все время помнил о Наге и Нагайне. И хотя ему было очень приятно, когда его ласкала мать Тедди, или когда Тедди усаживал его на свое плечо, но глаза его по временам вспыхивали и становились красными, а из груди вырывался воинственный крик «Рикки-тикки-тикки-тикки-чик!» Тедди взял его с собой в постель и настойчиво хотел, чтобы Рикки-тикки улегся у него на груди. Рикки-тикки, однако, не хотел еще спать. Но он был достаточно хорошо воспитан, чтобы не сопротивляться, царапать или кусать. он уступил желанию Тедди и лег, где тот его укладывал. Но когда мальчик уснул, Рикки-тикки оставил свое место и пошел странствовать по дому. В темноте он наткнулся на Чучундру, мускусную крысу, которая всегда крадется только вдоль стен. Чучундра — маленькое несчастное существо с разбитым сердцем. Она всю ночь стонет и плачет, все думая, как бы ей выбежать на середину комнаты. Но она еще ни разу не решалась на подобную дерзость. «Не убивай меня!» — со слезами взмолилась Чучундра. «Рикки-тикки, не убивай меня!» «Неужели ты думаешь, что истребитель змей станет заниматься охотой на мускусных крыс?» — сказал Рикки-тикки оскорбленным голосом. «Те, кто убивает змей, часто сами становятся жертвами змей», — сказала Чучундра горестным тоном. «Да притом я постоянно боюсь, что в темноте Нак может принять меня за тебя и убить». «Ну, этого ты можешь не бояться», — ответил Рикки-тикки. «Так как Нак живет в саду, а ты, я знаю, никогда не бываешь там». «Моя сестра Чуа, крыса, рассказывала мне...» Внезапно остановилась Чучундра на полуслове. «Что тебе рассказывала Чуа?» «Шшш! Нак везде бывает. Ты лучше поговори сам с Чуа в саду». «Нет, я не желаю говорить с ней. Ты сама расскажи мне все. Живее, Чучундра, а то я тебя укушу!» Чучундра вместо ответа уселась и горько заплакала, так что слезы стали скатываться по ее усам. «Я самое несчастное существо в мире. У меня ни разу не хватало духу выбежать на середину комнаты. Шш! Я сейчас не могу ничего тебе сказать. Ты разве ничего не слышишь, Рикки-тикки?» Рикки-тикки стал прислушиваться. Кругом в доме царила мертвая тишина. Но Рикки-тикки как будто улавливал среди этой тишины едва слышный шелест, какое-то царапанье. Звук столь же слабый, какой может производить оса, ползущая по стеклу. Но Рикки-тикки понял, что это был шелест, производимый чешуями змеи по кирпичной стене. «Это Нак или Нагайна?» — догадался он. «Они крадутся по водостоку в ванную комнату». «Да, ты права, Чучундра. Мне нужно было бы поговорить с Чуа». Глава четвертая. Рикки-тикки пробежал в ванную комнату Тедди, но здесь он не нашел ничего подозрительного. Тогда он побежал в ванную матери Тедди. Здесь, внизу у стены, было проделано отверстие, по которому вода из ванны вытекала наружу. Обежав ванну, Рикки-тикки остановился и стал прислушиваться. До него через отверстие водостока донесся шепот голосов Нага и Нагайны, которые находились еще за стеной. «Когда дом опустеет», — шептала Нагайна, шелестя чешуями и обращаясь к Нагу. «Он тоже уйдет отсюда, и тогда весь сад останется для нас одних, как раньше. Поэтому поскорее иди и помни, что прежде всего нужно укусить высокого человека, который убил Карайта. Покончив с ним, ты выходи сюда, ко мне, и тогда мы оба вместе расправимся с Рикки-тикки». «Но уверена ли ты, что когда мы убьем людей, то все устроится так, как нам нужно?» «Ну, конечно! Разве водились здесь, в саду, мангусты, когда в этом доме не было никого? Пока дача была пуста, мы были полные хозяева сада. Не забывай, что скоро у нас выйдут дети из тех яиц, которые спрятаны на дынной грядке. Они могут вылупиться не сегодня, завтра. Тогда нашим детям нужно будет много просторного из спокойного места. «А я и не подумал об этом», — произнес Нак. «Да, я пойду, но думаю, что нам не будет нужно затем охотиться на Рикки-Тикки. Достаточно будет, если я убью большого человека и его жену, да и ребенка, если случится. Я думаю, мы тогда можем быть спокойными. Когда на даче никого не останется, Рикки-Тикки также сбежит с нее». Рикки-Тикки весь позеленел от злости и бешенства, слушая этот разговор. Но вот в отверстие водостока показалась голова Нага, а затем медленно выползла за нею и длинное пятифутовое его туловище. Как ни был раздражен Рикки-Тикки, но ужас напал на него, когда, сидя за ванной, он увидел, как велика была кобра. Нак уложил свои кольца, приподнял голову и осмотрелся кругом, разглядывая в темноте все, что было в ванной. И Рикки-Тикки мог слышать при этом шелест его чешуй и видеть блеск его глаз. «Если я сейчас брошусь на него и убью, то это услышит Нагайна, которая, вероятно, еще не успела уйти. А если я пойду на него, когда он развернется на полу, преимущество будет на его стороне. Как же мне поступить?» — думала Рикки-Тикки. Анак медленно шевелился, производя легкий шелест. И вдруг Рикки-Тикки услышал, как Нак стал лакать воду из большого кувшина, служившего для наполнения ванны. «Все идет отлично», — прошипела змея. «Когда высокий человек бил Карайта, у него в руках была палка. Он, вероятно, всегда носит с собой палку. Но когда он утром придет сюда мыться, у него не будет палки. Я подожду его здесь до утра. Нагайна, ты слышала, что я говорил? Я хочу дождаться его здесь, в холодке». Но из-за стены не последовало ответа. «Значит, Нагайна ушла», — решил Рикки-Тикки. Нак обвился кольцами вокруг кувшина, а Рикки-Тикки продолжал сидеть за ванной, неподвижный, как мертвый. Так пробыл он с добрый час и затем стал приводить в движение свое тело, мускул за мускулом, и, не производя ни малейшего звука, ползти к кувшину. Нак между тем вздремнул, а Рикки-Тикки рассматривал его толстую спину, выбирая место, где бы лучше вцепиться в него. «Если мне не удастся перекусить ему спину с первого прыжка, — думал Рикки, — он будет в силах биться, и тогда бедный Рикки!» Рикки-Тикки взглянул на толстую шею под капюшоном и увидел, что ему не охватить это место зубами. Он мог бы охватить туловище только у хвоста, но это значило бы только придать больше силы змее, причинив ей боль. «Остается только одно — вцепиться в затылок!» — решил, наконец, Рикки-Тикки. «В голову над местом, где начинается капюшон. А если я вцеплюсь в него, так уж не выпущу, что бы он со мной ни сделал!» Так подумал Рикки и прыгнул. Голова Нага лежала около кувшина. Пустив зубы в крепкий затылок змеи, Рикки-Тикки прижался всем своим гибким и длинным туловищем к красной глине кувшина, чтобы держать голову подальше от себя. Все это длилось не больше секунды, но этого времени было достаточно, и Рикки-Тикки прочно повис на теле змеи. Мгновение спустя змея стала трясти его во все стороны, стараясь сбросить его со своей головы, как собака трясет схваченную крысу. Змея бешено вертелась, прыгала, свиваясь кругами, ударяя Рикки-Тикки об пол, об острые края ванны, о тазы, сметая на пол мыльницы, щетки и все, что попадалось под удары ее туловища. но Рикки-Тикки с кроваво-красными глазами висел на ней, не разжимая зубов, стискивая челюсти все крепче и крепче, решившись быть превращенным в котлету, но только не выпускать змеи. Этого требовала честь всего рода мангустов. Он не понимал, что с ним делается. Он чувствовал всюду боль, как вдруг сзади него что-то ударило с оглушительным громом. Горячий ветер обдал его, и красный огонь опалил его шерсть. Шум, который происходил в ванной комнате, разбудил высокого человека. Он прибежал с ружьем и выстрелил в Нага из обоих стволов прямо в шею позади колпака. Когда змея упала без движения, Рикки-Тикки лежал на земле с закрытыми глазами. Мангуст был уверен, что он уже мертв. Высокий человек приподнял его и сказал: «А этот маленький зверек, Алиса, на этот раз спас нам жизнь». Вошла мать Тедди с побледневшим лицом и смотрела на безжизненное туловище Нага. А Рикки-Тикки меж тем встал на ноги и медленно направился к кровати Тедди, и всю остальную часть ночи пролежал у него на постели, беспрерывно шевелясь, чтобы убедиться, жив ли он на самом деле, а не изорван в клочки, как ему казалось, в бою. Глава пятая. Когда наступило утро, он продолжал еще чувствовать неловкость во всем теле, но на душе у него было радостно. «Теперь мне остается расправиться с Нагайной, а она одна стоит 5 нагов. Да надо еще узнать, где эти яйца, из которых должны скоро вылупиться ее детеныши, о которых она говорила. Как бы это узнать? Отлично! Наверняка Дарзи это знает. Нужно побежать к нему». Не дожидаясь завтрака, Рикки-Тикки побежал к кусту, где находилось гнездо Дарзи. Тот сидел на ветке и заливался, воспевая подвиги Рикки-Тикки. Весть о смерти Нага успела уже разбежаться по всему саду, так как все видали тело Нага, выброшенным в мусорную кучу. «Ах ты, глупый комок перьев!» — с упреком сказал Рикки-Тикки, услышав беззаботную песню Дарзи. «Разве время теперь петь?» А Дарзи заливался. «Наг погиб! Он погиб! Он погиб! Отважный Рикки-Тикки схватил его за голову и не выпускал ее! Пришел высокий человек с палкой, несущий огонь и гром, и разрубил Нага пополам. Уже никогда более не станет Наг есть моих детей!» «Все это совершенно верно, но не знаешь ли ты, где Нагайна?» — спросил Рикки-Тикки, подозрительно оглядываясь. «Нагайна отправилась к водостоку, что у ванной комнаты, чтобы позвать оттуда Нага». Опять начал свою песню Дарзи. «И Наг появился из ванной комнаты на конце палки метельщика, чтобы очутиться в мусорной куче. Будем же прославлять великого красноглазого Рикки-Тикки!» — продолжал петь Дарзи. «Да прекратишь ли ты свои глупые песни, пустоголовый Дарзи? Вот дай только мне добраться до твоего гнезда, мигом разметая всех твоих малышей!» — закричал выведенный из терпения Рикки. «Как ты не можешь понять того, что теперь не до песен? Вам там хорошо болтаться между землей и небом в вашем гнезде. А мне-то каково вести войну здесь? Подожди петь, Дарзи, хоть на одну минутку!» «Преклоняюсь пред желанием великого, прекрасного Рикки-Тикки и перестаю петь», — пропел Дарзи. «Что угодно могучему победителю ужасного Нага?» «Я спрашиваю тебя уже 10-й раз, где теперь Нагайна?» «На свалке мусора за конюшнями. Она оплакивает своего Нага», — прочирикал Дарзи. «Великий славен красноглазый Рикки-Тикки с белыми зубами!» «Провались ты с моими белыми зубами! Не случалось ли тебе слышать, где она спрятала свои яйца?» «На дынной грядке, на том конце, который ближе к стене, где солнце печет в течение всего дня. Они лежат там несколько недель». «И ты, пустая голова, не подумал сказать мне об этом? Так на конце, ближайшем к стене, говоришь ты?» Рикки-тикки, ты, конечно, не для того спрашиваешь, чтобы съесть эти яйца, — в замешательстве произнес Дарзи. Успокойся, я их есть не буду. Дарзи, я говорю теперь очень серьезно. Если у тебя есть хоть капелька мозгов, так пойди и летай за конюшнями около свалочной кучи. Притворись, будто у тебя сломано крыло, для того, чтобы отвезти Нагайну подальше от дынной грядки, хотя бы даже к своему кусту. Я тем временем сбегаю к тому месту, где она спрятала яйца. Если я сейчас отправлюсь туда, то она меня заметит. Дарзи был самым легкомысленным существом, и в его набитой пухом головке сразу могло поместиться никак не более одной мысли. Он знал, что дети Нага выводятся из яиц, похожих на его собственные яйца, и потому совершенно не мог допустить, что Рикки-тикки станет уничтожать эти яйца. Но жена Дарзи была капельку поумнее самого Дарзи. Она кое-как сообразила, что из яиц кобры выходят потом маленькие кобры. Поэтому она оставила Дарзи согревать птенчиков и воспевать хвалу Рикки-тикки, а сама полетела к дынной грядке. Она стала летать неподалеку от мусорной кучи и жалобно кричать. «Ох, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камень и попал мне в крыло!» И она продолжала порхать над самой землей и горько жаловаться на свое несчастье. Нагайна подняла голову и прошипела. «Это ты предупредила Рикки-тикки о том, что я собираюсь его убить. Теперь тебе придется плохо. Нельзя сказать, чтобы ты нашла для себя подходящее место летать со сломанным крылом». И Нагайна направилась к жене Дарзи, быстро скользя по голой земле. «Ах, как мне больно! Мальчик перешиб мне крыло камнем!» — пронзительно чирикала жена Дарзи. «Отлично! Могу сказать тебе в утешение, прежде чем ты будешь мертва, что я скоро сведу счеты с твоим мальчиком. Мой Наг покоится в мусорной куче, но еще не успеет закатиться солнце, как мальчик из дома будет лежать столь же спокойно, как он. Но чего ты улетаешь от меня? Ведь все равно я тебя догоню. Минуты раньше, минуты позже. Да ну же, маленькая дурочка, посмотри на меня!» Но жена Дарзи отлично знала, что не следует смотреть на Нагайну. Она знала, что птичке достаточно взглянуть в глаза змее, чтобы потерять от страха способность двинуться с места. Поэтому, не оглядываясь, жена Дарзи продолжала перепархивать с места на место, жалобно крича, и Нагайна, разозленная ее упрямством, поползла скорее. Рикки-тикки слышал, как она направилась вверх по тропинке, которая вела от конюшен к дому, и, не теряя ни мгновения, устремился к дынной грядке, к месту около стены. Здесь, в теплой подстилке из соломы, на которой лежали дыни, он нашел 25 искусно скрытых яиц, величиной самое маленькое куриное яйцо, покрытых мягкой беловатой пленкой, но без твердой скорлупы. «Еще бы день, и было бы уже поздно!» — сказал себе Рикки-тикки. Он видел сквозь полупрозрачную оболочку яиц маленьких, свернутых змеенышей. Он знал, что минуту спустя после своего выхода из яйца каждый из этих змеенышей может убить человека или мангуста. Поэтому он стал как можно скорее откусывать концы яиц и убивать маленьких кобр. По временам он переворачивал подстилку, чтобы посмотреть, не упустил ли он какого-нибудь яйца. Наконец, остались неуничтоженными только три яйца. Рикки-тикки начал уже внутри себя торжествовать, что ему удалось так легко покончить с детьми нагов, как вдруг он услышал отчаянный крик жены Дарзи. «Беги, Рикки-тикки, живее! Я отвела Нагайну к самому дому! И тут она внезапно вползла на веранду. Ох, не могу выговорить. И затевает, вероятно, убийство. Беги, беги скорее! Глава 6. Рикки-тикки молниеносно раздавил 2 яйца и с третьим яйцом в зубах помчался от грядки к дому. Не чувствуя земли под ногами, взбежав одним махом на веранду, он нашел здесь Тедди с матерью и отцом за ранним завтраком. Но взглянув на них, Рикки-тикки увидел, что они оба и не думают о еде. С бледными как мел лицами они сидели неподвижно на своих стульях, как статуи. Нагайна лежала, свернувшись на полу около стула Тедди, рядом с голой ногой Тедди. Она злобно покачивала своей головой и победоносно шипела. «Сын высокого человека, который убил моего Нага, я еще не приготовилась укусить тебя, поэтому сиди смирно и жди». «Сидите неподвижно, все вы трое! Если вы тронетесь с места, я укушу его! Если вы будете сидеть неподвижно, я тоже укушу его! О горе вам, глупые люди, которые убили моего Нага!» Глаза Тедди были устремлены на отца, который мог только шепотом произнести: «Сиди, Тедди, смирно. Смотри, не шевелись. Умоляю тебя, не шевелись, Тедди!» В эту минуту Рикки-тикки выпрыгнул на середину веранды и закричал: «Рикки-тикки-тикки-тикки-чик! Оглянись, Нагайна! Повернись и сражайся!» «На все есть свое время!» — ответила Нагайна, и, не сводя своего взора с Тедди и не оборачиваясь, «И с тобой я еще успею свести счеты. Взгляни на своих друзей, Рикки-тикки. Они бледны и неподвижны. Они оцепенели от страха. Они не смеют шевельнуться. И если ты сделаешь еще хоть один шаг ближе, я укушу его». «А не пожелаешь ли, Нагайна, взглянуть на свои яйца, что на дынной грядке у стены?» — произнес Рикки-тикки. «Пойди и полюбуйся на них, Нагайна!» При этих словах большая змея слегка повернула голову и увидала на полу веранды яйцо. «Ах!» — вскрикнула она. «Отдай мне его!» Рикки-тикки положил яйцо между лапками, и глаза его стали кроваво-красные. «О, Нагайна, дорогое это яйцо! Что ты мне за него дашь? За молодую кобру? Да за какую еще? За единственную молодую кобру! За последнюю! За самую последнюю из всего твоего рода, Нагайна! Потому что муравьи уже едят всех остальных молодых кобр там, на дынной грядке!» Нагайна сделала крутой поворот, забывая ради яйца все остальное. И Рикки-тикки видел, как отец Тедди протянул свою сильную руку, схватил Тедди за плечо и перетащил его на другую сторону чайного столика, где Нагайна не могла его достать. «А, не удалось! Рикки-тикки-чик!» — засмеялся Рикки-тикки. «Мальчик в безопасности, и вот теперь пред тобой, Нагайна, я! Я тот самый, который сегодня утром схватил твоего Нага за колпак в ванной комнате!» Сказав это, Рикки-тикки стал подпрыгивать на всех четырех лапках, держа голову все время у самой земли. «Он швырял меня во все стороны, но он не мог сбросить меня с себя! Он был мертв еще до того, как высокий человек разрубил его пополам! Это я убил его! Рикки-тикки-чик-чик! Подходи же ко мне, Нагайна! Подходи и вступай со мной в бой! Тебе недолго придется пробыть одинокой вдовой!» Нагайна видела, что она упустила минуту, когда могла убить Тедди, а яйцо ее было в лапах Рикки-тикки. «Отдай мне мое яйцо, Рикки-тикки! Отдай мне мое последнее яйцо, и я обещаю, что уйду отсюда и никогда не вернусь обратно. Говорила она умоляющим голосом и опустив свой капюшон. Ты говоришь, что уйдешь и никогда не вернешься. Да, ты уйдешь и не вернешься, потому что ты уйдешь к своему нагу в мусорную кучу. Нет, не разговаривай, а сражайся со мной. Сражайся поскорее. Высокий человек пошел за ружьем. Так сражайся! Рикки-тикки стал делать прыжки вокруг Нагайны, остерегаясь приближаться к ней на расстоянии ее удара. И глаза его были красными, как раскаленные уголья. Нагайна подобрала свое туловище и устремилась на него. В то же мгновение Рикки-тикки сделал прыжок вверх и в сторону. Она стала наносить удар за ударом, но Рикки-тикки всякий раз удачным прыжком увертывался от удара. И было слышно, как при этом голова змеи стукалась всякий раз о циновку веранды. Тогда Рикки-тикки стал прыжками заходить сзади Нагайны. Но Нагайна описывала быстрые повороты, свертываясь и развертываясь, как часовая пружина. И все время держала свою голову как раз против головы Рикки-тикки. Своими быстрыми движениями она производила шелест, подобный тому, который производит ветер, подымая сухие листья. Рикки-тикки, прыгая вокруг Нагайны, забыл про яйцо. Оно продолжало лежать на полу веранды, и Нагайна незаметно все больше и больше приближалась к нему. Вдруг, в то время как Рикки-тикки переводил дыхание, она схватила яйцо в рот и круто повернулась на лестницу, которая вела в сад, и стрелой пустилась вдоль по дорожке. За ней понесся Рикки-тикки. Рикки-тикки знал, что он во что бы то ни стало должен нагнать Нагайну. Если же он ее упустит, то все дело он должен будет начинать сначала. Нагайна направилась в заросли густой и высокой травы около куста, где было гнездо Дарзи. И когда Рикки-тикки подбегал к кусту, он мог слышать, что легкомысленный Дарзи продолжает беззаботно воспевать подвиги Рикки-тикки. Но жена Дарзи была умнее его. Когда Нагайна проскальзывала мимо ее куста, она слетела с гнезда и замахала крылышками у самой головы Нагайны. Если бы ей помогал еще и Дарзи, им, быть может, удалось бы остановить Нагайну. Но одна жена Дарзи не смогла это сделать. Нагайна только прижала к земле свою голову и продолжала свой путь. Впрочем, Нагайна потеряла при этом несколько мгновений, и это помогло Рикки-тикки догнать ее как раз в тот момент, когда она проскользнула в ту нору, где жила вместе с Нагом. Рикки-тикки успел запустить свои мелкие белые зубки в хвост Нагайны и исчез вместе с ней в темном отверстии норы. Немногие мангусты, даже самые старые и опытные, решаются преследовать кобру в ее норе. Во мраке норы Рикки-тикки не мог видеть, нет ли впереди расширения, которое позволило бы Нагайне повернуться и нанести ему удар. Он крепко держал зубами хвост Нагайны и, упираясь лапками в теплую влажную землю, старался мешать Нагайне двигаться глубже. Когда Рикки-тикки исчез в глубине норы и трава у входа в нору перестала качаться, Дарзи решил, что Рикки-тикки погиб, и запел. «Погиб наш храбрый Рикки-тикки! Пропоем ему погребальную песнь! Нет уже нашего славного Рикки-тикки! Наверное, извела его уже под землей ужасная Нагайна!» Так пел Дарзи свою самую грустную песенку, какую ему когда-либо приходилось петь, которую он сочинил в одну минуту. И вот, когда он дошел до самого трогательного места своей песенки, вдруг опять закачалась трава над отверстием норы, и из нее показался весь покрытый пылью Рикки-тикки. Он медленно вышел, вытянув лапку за лапкой свое длинное тело, и стал отряхиваться и облизывать свою мордочку. Увидев его, Дарзи сразу замолк и слегка вскрикнул. А Рикки-тикки, почистившись и умывшись, чихнул и сказал: «Все кончено! Нагайна никогда больше не придет сюда!» И красные муравьи, которые живут между стеблями травы, услыхали слова Рикки-тикки и толпами устремились вниз в нору, чтобы посмотреть, правду ли сказала Рикки-тикки. А Рикки-тикки свернулся калачиком тут же в траве и уснул. Он спал долго и проснулся только, когда день склонялся к вечеру. Он сильно устал, потому что день выпал для него очень тяжелый. Пробудившись, он сказал: «Теперь я пойду в дом, а ты, Дарзи, отыщи кузнеца и скажи ему, чтобы он оповестил весь сад, что Нагайны уже больше нет на свете». Кузнец — это птичка, которая издает звук, очень похожий на удар небольшого молотка по медной кастрюле. А стучит кузнец своим молоточком, потому что в его обязанности лежит оповещать всю округу о событиях дня и рассказывать все новости всем, кто пожелал бы послушать. Он исполняет среди населения индусского сада те же обязанности, как и городской глашатый в индусском городе. Когда Рикки-тикки выбежал на дорожку сада, он услышал сначала звук маленького гонга, который обозначал приглашение ко вниманию. За тонкими высокими нотами последовали другие, более густые. Динг-динг-ток, Наг мертв, донг, Нагайна мертва, донг-донг-ток. Услышав эту весть, все птицы залились в один голос. Закричали и лягушки, так как Наг и Нагайна также не брезговали и лягушками, и ели их наряду с мелкими птичками. Когда Рикки пришел в дом, отец и мать Тедди встретили его радостными криками, ласкали его, чуть не плакали от радости, узнав, что он остался жив. За ужином он ел, не думая ни о чем, до тех пор, пока не почувствовал, что больше есть уже некуда. Он отправился спать на плече Тедди, и здесь нашла его мать Тедди, когда поздно вечером заглянула в детскую. «Он спас нам всем жизнь», — сказала она, обращаясь к отцу Тедди. «Подумай только, он спас нас всех от смерти». Рикки-тикки проснулся и вспрыгнул, так как все мангусты спят очень чутким сном. «А, это вы!» — сказал он. «О чем это вы еще толкуете? Ведь все кобры уже мертвы. А если бы заглянули сюда какие-либо другие, так ведь я же здесь!» Рикки-тикки имел право гордиться собою, но он не стал слишком зазнаваться и продолжал стеречь весь сад так, как стерегут мангусты, бегая, прыгая, осматривая, кусая. С этих пор кобра не решалась показать свою голову за ограду дачи. Песенка Дарзи в честь Рикки-тикки Тави. «Я все шью и пою, я певец и портной. Вот под сенью кустов и мой дом из листов, сшитых тонкой травой. Я пою мою песнь, она льется, все льется, и мой дом из листочка все шьется, все шьется. Пойте все, веселитесь, не бойтесь, поднимите головки, скорей, успокойтесь. Он погиб, наш горе-мучитель. Он уж мертвый лежит, наша смерть, наш губитель. Бич, что жил среди роз, для нас больше не страшен. Он уж в мусорной куче, он нам не опасен. Где ж герой? Расскажите вы, кто наш спаситель? И как имя его? Кем убит наш губитель? Так узнаете ж героя, то храбрый наш Рикки. Это он наш спаситель, красноглазый наш Тики. Рикки наш белозубый прекрасный, Тики наш красноглазый ужасный. Благодарность о птице ему воздавайте, попышней наряжайтесь, с почетом встречайте. Соловьиные песни ему возносите. Ну, Все вместе начнемте! За мною следите! Так начнем! Твои подвиги я воспою, славный Рики, пышнохвостый красавец, красноглазый наш Тики!» На этом месте Рикки-Тикки прервал песню Дарзи, и потому конец ее остался неизвестным.